оппозиция. Оппозиция у нас, говорит Болтун, есть факт. И она играет социальную роль. Но она неоднородна. И это надо принимать во внимание в первую очередь. У нее нет общих объединяющих интересов. Вот ее примерное строение. Во-первых, либералы, стремящиеся к власти, воображающие, что они организуют жизнь лучше, чем консерваторы. Но их либерализм выражается в демагогию или глупости. Во-вторых, деловые люди, недовольные тем, что дела идут плохо с чисто производственной точки зрения, они даже не либералы. Они целиком и полностью в рамках системы. В-третьих, лица, недовольные тем, что в рамках данной системы они не могут развернуться и добиться своих целей. Сюда входят даже некоторые уголовники. Им наплевать на моральные и социальные соображения. Они хотят, но им не дают. В-четвертых, творческая интеллигенция, не имеющая перспективы реализовать свои возможности из-за высших установок и усилий, выражавших установки коллег. В-пятых, лица, знакомые с западным образом жизни и недовольные тем, что они не могут жить аналогично здесь. В-шестых, лица, аккумулирующие в себе всеобщее недовольство крайностями режима, в первую очередь террором и насилием. Это прежде всего правдец. В-седьмых, лица, так или иначе, обиженные лица, глубоко задумывающиеся над сутью бытия, независимо от насилий Запада, интересов и тому подобное, и, естественно, испытывающие враждебное отношение к себе со стороны всех. Таковы были клеветник и шизофреник. Все группы оппозиции, за исключением шестой и последней, рядятся в благородные одежды. Последняя срывает их с них, и потому ее положение самое тяжелое. Люди шестой группы, по крайней мере, имеют скрытое сочувствие со стороны почти всей оппозиции. А если теперь взять конкретных лиц, то часто их нельзя отнести к той или иной группе с определенностью. Они частично тут, частично там. А если взять оппозиционное сознание, то несовпадение может оказаться еще большим. Вот и требует тут какого-то единства действий. Его нет и не может быть. Разумеется, оппозиция не может пройти бесследно, и она оказывает свое влияние на ход ибарской истории. Как? В случае индивидуальных и даже групповых действий тебе известны. Их нельзя сбрасывать со счета. Они свое дело делают, но это не есть главная линия действия оппозиции. А главная линия действия оппозиции проходит через работу всего аппарата управления обществом. Причем здесь возможны даже такие случаи, когда действия аппарата, направленные против каких-то элементов оппозиции, имеют конечным результатом реализацию каких-то ее желаний. История, к сожалению, идет так, что идеи выдвигают одни, а реализуют другие. Плодами же пользуются третьи, а человек живет один лишь раз.